житие преподобного Лонгина Вратаря в дальних пещерах почивающего. Память 16-29 октября. О жизни сего святого известно только, что он славился великим послушанием и святостью жизни. Ибо и надпись на пещерной доске гласит: «Преподобный Лонгин, вратарь печерский, свято и праведно, проходя монастырское послушание, сицевага от всеведца Бога сподобися дара чудотворения, яко ведал приходящих и монастырь, и исходящих мысли сокровенное. Добрых во благом предложение утверждал, злых же нещадно обличал, приводя к покаянию. По многотрудном житии, отыдя ко Господу, есть не усыпающий о всех приходящих к Богу молитвенник. Мощи его почивают в дальних Феодосиевых пещерах, при выходе уже из означенных пещер входную, в пещере же часовню. Память его совершается совместно с преподобными дальних пещер 28 августа, 10 сентября, особо 16-29 октября, ради дня его тезаименитства и во вторую неделю Великого Поста».